Глава 21. Рэйчел. Я чувствовала, что поступила подло. Не потому, что переспала с Блейком. По поводу секса я никогда не раскаивалась. А потому, что у нас с Марли не было секретов друг от друга. До сегодняшнего дня. Утром она впервые после моего приезда вышла на работу, и я осталась в доме одна. Одна со своими мыслями и с нечистой совестью. Когда накануне я явилась домой вспотевшей и на ватных ногах, Марли спала на диване в той же позе. Я бережно разбудила ее и отвела в постель. Подруга толком не проснулась, так что мы перебросились всего парой слов, а рано утром она ушла. Позевывая, я поковыляла на кухню. На холодильнике висела записка. «Спасибо, что уложила меня вчера в постель, мамочка. Хорошего тебе дня в нашем сказочном Сент-Эндрюсе. До вечера!» Мой желудок сжался в тугой узел. Марли понятия не имеет о том, что произошло накануне. Мне не представилось случая рассказать. А хотелось. У меня не было намерения заводить от Марли секреты. И в то же время в глубине души я понимала. Не очень хорошая идея нагружать ее лишней информацией. Прошедшая ночь ничего не значила, толком и обсуждать нечего. Просто и мне, и Блейку был нужен секс. Потянуло слегка развеяться летним вечером. Жара на короткое время превратила нас в тинейджеров, управляемых гормонами. А то, что уже при одной мысли о его пронзительном взгляде и тихих стонах возобновилась пульсация внизу живота, к делу не относится. Нас никто не видел, никто не узнает. Марли тоже. Новость только напрасно ее взволновала бы. Зачем напрягать подругу? Ведь ситуация больше не повторится. Я упорно хотела переспать с Блейком, чтобы потом, наконец, забыть его, чтобы он больше не прокрадывался в мои сны и не посещал меня под душем. Проблема решена. Поставим галочку. Однако, когда я включала кофемашину, меня словно обожгло. А проблема-то осталась, причем из тех, которые не так легко решить. Потому что в сексе всегда задействованы двое. А вдруг Блейк не станет держать язык за зубами? Или еще хуже, вдруг он уже поделился с Джеком? В таком случае и Марли обо всем узнает. Это лишь вопрос времени. К тому же мы в маленьком городке. Если Блейк проболтается, Марли рано или поздно кто-нибудь просветит. Неписанные законы никто не отменял. И самое ужасное, что она услышит это не от меня. Пульс немедленно участился. Меня бросило в жар. Я должна рассказать подруге сама. Да, вечером приготовлю нам поесть, а когда она вернется с работы, все объясню. Объясню, что это был одноразовый секс, который больше не повторится. Тут мы с Блейком единодушны. Или... Его слова снова прозвучали у меня в голове. Мы друг друга поняли. А он действительно так думает. Ему можно доверять? Я рассеянно налила свежесваренный кофе в чашку и добавила 5 ложек сахара. Погруженная в свои мысли, сделала глоток и обожгла нижнюю губу. «Томми Хилфакер!» — громко выругалась я. Собственнолично изобретенное ругательство — предмет моей особенной гордости. Рэйчел перефразировала название известного американского бренда «Томми Хилфигер». Поспешно отставив чашку в сторону, я наклонилась над раковиной. Спина, помятая прошлой ночью, запротестовала. Подставила губу под струю ледяной воды и внезапно будто катапультировалась назад в тот переулок. Снова ощутила, как Блейк взял в рот мою нижнюю губу, затем укусил и нежно провел языком. Черт, а он и правда здорово целуется. Умелый любовник. Можно сказать, выдающийся. Но мне-то какое дело? Совершенно никакого. Я с досадой закрыла кран и выпрямилась. Полчаса не прошло, как проснулась, а Блейк уже прочно засел в голове. Интересно, думает ли он постоянно о прошлой ночи? Вспоминает ли раскаленный от жары переулок, Холод морозильного прилавка. Мое тело под своими пальцами. «Тьфу, Монтгомери, прекрати немедленно!» — произнесла я вслух. «Обычно после секса я не страдаю рефлексиями». «Что сотворил со мной Сент-Эндрюс? Или дело не в Блейке и не в Сент-Эндрюсе, а в том, что это тайна? Тайна, которую Марли должна узнать от меня, а не от кого-то другого. Тогда, надеюсь, я смогу все забыть». Судя по настенным часам, сейчас 10:30. От мысли, что мне предстоит целый день бездельничать, в желудке заныло. Заняться нечем. Минуты будут тянуться мучительно медленно, и кто знает, с какой скоростью в Сент-Эндрюсе функционирует беспроводной телеграф. Не исключено, что новости достигнут Марли еще до обеда. Я ощутила панику. Сбегать к подруге в ветклинику и покаяться? Нет, это уж слишком. Не стоит раздувать масштабы случившегося. Прежде чем снова взяться за кофейную чашку, я удостоила ее свирепым взглядом. На сей раз осторожно подула на напиток и лишь затем отпила глоток. Во рту распространился сладкий терпкий вкус, и я глубоко вздохнула. Кофеин всегда помогал прочистить мозги. Я сделала еще глоток. А решение-то лежит на поверхности. Нужно поговорить с Блейком, дать ему понять. Он должен хранить молчание, пока я сама не признаюсь Марли, и тогда с проблемой будет покончено. Никаких секретов, никаких сплетен, никакого предательства. Номер телефона Блейка я не знала, однако его наверняка можно найти среди фолловеров Марли в Инстаграме. Инстаграм — проект Meta Platforms Incorporation, деятельность которой запрещена в России. Я открыла приложение и очень скоро кликнула на профиль Блейка. Увидела его фото, и сердце внезапно подпрыгнуло. От неожиданности я даже схватилась за грудь, а в животе возникло ощущение покалывания, одновременно тревожное и приятное. Эта улыбка, эти проклятые ямочки. «Да что со мной творится?» — пробормотала я и одним глотком прикончила оставшийся кофе.